Мэри въехала в ворота, зацепил крылом машины мусорные баки, которые, опрокинувшись, сгромоздились в кучу. Плевать. Главное, она дома. Выключив зажигание, она некоторое время сидела за рулем в полном изнеможении. Может, ей принять женьшень? Или хотя бы глоток джина? Открыв дверцу, она выбралась из машины. Взгляд упал на оконце чулана под крышей. В нем торчал какой-то из недавно купленных плюшевых гоблинов. «Пррр, ну и игрушки выпускают теперь для детей. От одного их вида кошмары станут сниться». Она прошла по аллее и поднялась на крыльцо. За дверью ждал Гарви. «Не смотри так, Гарви. Я и без того вечно чувствую себя виноватой». Игнорируя мольбы животного, она решительно проследовала к столику для корреспонденции. Вдруг есть письма от тайного вздыхателя, хотя бы от блуждающего чудовища. Как бы не так. Обычный мусор. Счета, просроченные счета, сверхпросроченные счета. И просьба от какой-то организации по сбору пожертвований. Дудки, только под пыткой. Она швырнула почту в очень, кстати, подвернувшуюся корзину для бумаг, и сбросила туфли. «Есть кто-нибудь дома?» — крикнула она своему племени. Отозвался один Гарви. «Оставь миску, Гарви». Она сидела в кресле, не в силах подняться. Над головой прожужжала муха. Мэри прогнала ее рукой раз, другой, но муха не унималась, и Мэри поняла, что жужжит не муха, а у нее в ушах. Следующая стадия — звон колокольчиков. А за ней — голоса. Решив, что сегодня сходить с ума все равно некогда, она встала и пошла на кухню. Глянув на пол, сразу поняла, что Эллиот готовил себе калорийный завтрак. Она вытерла полки и дверцы буфета и сварила крепкий кофе. Сидя в раздумье над чашкой, Мэри разглядывала свои ноги. Уставшие ноги. Ноги, готовые вот-вот забастовать. «Эй, так есть кто-нибудь дома?» Как обычно, ей не ответили. Не иначе погрузились в какие-то тайные замыслы. Может, сегодня у них на очереди государственный переворот? Бога ради, лишь бы не шумели. Задняя дверь с пушечным грохотом распахнулась, и в кухню ворвался Майкл, будто на слоне верхом. «Салют, ма! Как прошел день?» «Хорошо, а у тебя?» Майкл неопределенно пожал плечами. «Пойду поиграю в регби». После некоторой паузы добавил он таким тоном, что было ясно, ничто, ничто на свете его не остановит. «Прекрасно», — сказала Мэри. «Валяй». Она небрежно махнула рукой, словно давая разрешение, которого никто не спрашивал. И опять уставилась в кофейную чашечку, пытаясь собраться с силами. Майкл нацепил наплечники и схватил шлем. Он весь кипел от азарта. Уж сегодня он им покажет. В два прыжка он очутился в коридоре, но перед лестницей, преградив дорогу, стоял Эллиот. «Майкл! Привет, симулянт!» — бросил на ходу Майкл, норовя протиснуться к ступенькам. «Я должен сообщить тебе что-то очень важное. Ну, чего?» «Помнишь гоблина?» «Гоблина? Слушай, дай пройти». «Подожди секунду, Майкл. Дело очень серьезное. Он вернулся». «Эллиот!» — Майкл редко снисходил до бесед с младшим братом. «От такого хорька не только в парчизе, того и жди мелких пакостей. Отвяжись!» «Я покажу его тебе, только чур он мой!» Майкл заколебался. «Ладно, давай быстрее». «Сперва поклянись. Самой страшной клятвой». «Окей, окей, показывай. Что там у тебя? Скунс какой-нибудь? Прямо в комнате?» «Мамаша тебя прикончит». Эллиот увлек Майкла за собой по коридору. «Сними наплечники», — попросил он, когда они вошли в комнату. «Он может испугаться». «Не испытывай мое терпение». Эллиот подвел брата к чулану. «Закрой глаза». «Зачем? Ну, я тебя прошу, ладно, Майку?» «В чулане хранитель многовековой мудрости перебирал в памяти все, что он знал о коммуникационных устройствах. Одно из них требовалось каким-то образом построить. Он услышал, что в комнату вошли двое круглоголовых. Так иногда называл он про себя землян. Но не стал отвлекаться, сосредоточившись на том, чтобы вспомнить схему передатчика. Внезапно дверь в его убежище распахнулась. Вошел Эллиот и, успокаивающе кивнув, обнял древнего ученого за плечи. «Пойдем, познакомишься с моим братом». Не успели они переступить порог, как в комнату ворвалась Герти, только что вернувшаяся из детского сада. Увидев чудовище, она завизжала. Завизжал и сам инопланетянин, и Майкл, который в этот самый миг открыл глаза, тоже завизжал. Их общий пронзительный визг разнесся по дому и достиг командного пункта, где сидела Мэри, безуспешно пытавшаяся прийти в себя. «О, Боже!» — простонала она, делая усилия, чтобы вылезти из-за стола. «Что за новую забаву придумали ее детки? Не мучают ли Герти?» Она с трудом забралась по ступенькам и устало потащилась по коридору в комнату Эллиота. После дня изнурительной работы бороться с шайкой малолетних преступников дома, кто способен это вынести? Мэри на мгновение остановилась перед дверью. Одно утешение — у Эллиота теперь порядок. Она вошла в комнату и остолбенела. Все, что можно было вывернуть, было выворочено на пол. Мэри посмотрела на Эллиота. Как можно посреди такого разгрома сохранять невинное выражение лица? «Что случилось?» — спросила Мэри и не узнала собственный голос. «Где? Ты еще смеешь спрашивать? Посмотри на этот бедлам, что произошло?» «Ты имеешь в виду комнату?» «Это не комната, это кошмар. У тебя тут дикари танцевали?» В чулане старый космолог скорчился ни жив, ни мертв между Герти и Майклом. Девочка, казалось, готова была вот-вот укусить его. Мальчик сидел с раскрытым ртом и остекленевшим взором. Его огромные неестественной формы плечи едва помещались в крохотной клетушке. Гость из космоса надеялся, что осадное положение сохранится не слишком долго. В помещеннице становилось тяжеловато дышать. Инопланетянин осторожно приник лицом к прорезям в двери. Гибкое, похожее на иву создание, указывало на предметы, которые он разбросал по полу в поисках деталей для передатчика, и казалось чем-то недовольным. Ученый попытался оценить, насколько миролюбиво настроено гибкое создание. Ни металлических цепей, ни оружия при нем не было. В остальном оно ничуть не уступало марсианской принцессе с плаката, хотя, к сожалению, и его природа обидела, лишив важнейшего атрибута женской красоты, расширенного к низу грушевидного живота, да и длинными пальцами на ногах, придающими такую пикантность и очарование, существо похвастать не могло. А жаль. «Эллиот, я слышала, как визжала Герти. Вы с Майклом не мучили ее?» «Ну что ты, мам?» «Почему же она визжала?» «Не знаю. Вошла, завизжала и убежала». Мэри задумалась, случалось ли ей в детстве забегать в комнаты, беспричинно визжать и выскакивать. «Да, признаться, случалось, и частенько. Ей теперь хотелось завизжать. Впрочем, если разобраться, она и сейчас визжала. Может, повизжать еще немного на Эллиота, а потом уйти?» «Извини, мам. Я не хотела на тебя кричать, Эллиот. Ты меня тоже прости. Но прибери в комнате, иначе получишь нахлобучку». «Окей, мам, приберу». Мэри повернулась и вышла из комнаты. Когда ее шаги стихли, двери чулана распахнулись, и оттуда появились Майкл, Герти и старый гоблин. Майкл за эти короткие мгновения стал не похож на себя. Словно на 50-ярдовой линии его блокировал не защитник соперников, а паровой каток. Тело онемело. Ему все казалось, что он грезит. Быть может, Во время матча он столкнулся с кем-то головой и лежит теперь без сознания? Нет, вряд ли. Рядом это надоеда Герти, да и эта дрянь. Эллиот тут, в натуральную величину. А вот и пугало. Эллиот, надо сказать матери. Нельзя, Майкл. Ты ведь знаешь, к чему это приведет? Его, Эллиот кивком указал на древнего путешественника, пустят на собачьи котлеты. Гарви навострил уши и завилял хвостом. Он умеет разговаривать? Нет. А что он здесь делает? Не знаю. Мальчики посмотрели на пятилетнюю сестру, во все глаза таращившуюся на чудище. Герти, можешь его потрогать, он тебя не обидит. Залетный космолог безропотно позволил ощупать и подтыкать себя. Пульсирующие сигналы от детских пальчиков воспринимались рецепторами в глубине его тела, и хотя сигналы эти были путанными и сумбурными, инопланетянин понял, что круглоголовый не безнадежно глупый и желает ему добра. Но способны ли они помочь ему достигнуть великой туманности? Ты ведь никому не расскажешь, правда, Герти? Даже маме? Почему? Потому что взрослые не могут его увидеть. Он видимый только для детей. Неправда, ты обманываешь. Эллиот выхватил из рук Герти куклу. Знаешь, что я с ней сделаю, если ты разболтаешь? Он резким движением развернул руку куклы за спину. Герти вскрикнула. Перестань! Сейчас же перестань! Обещаешь молчать? А он что? С Луны? С Луны, с Луны.